«Проваливайте отсюда, мэм! Сами видите, вы мешаете!» «Мешаю не я, мешает туман. Придется вам расплатиться с докерами другим способом. Уверена, их дети предпочтут увидеть своих отцов сегодня вечером, а не получить от профсоюза страховку за их гибель. Пошевеливайтесь, Манча. Еще 2 минуты, и я выпишу вам повестку в суд и сама дам свидетельские показания». Бригадир посмотрел на Софию и сплюнул в воду. «Полюбуйтесь. Кругов на воде и то не разглядеть». Манча пожал плечами, взял рацию и нехотя распорядился прекратить все работы. Через несколько секунд прозвучало 4 гудка, разом остановившие балет кранов, грузоподъемников, погрузчиков, отвальщиков и всей остальной техники, работавшей на пирсе и на борту грузовых судов. Портовым гудкам ответил издали туманный горн буксира. «Из-за простоев порт, в конце концов, закроется». «Не я управляю хорошей погодой и дождями, Манча. Мой долг — спасать ваших людей от самоубийства. Хватит смотреть на меня, как на врага. Терпеть не могу, когда мы цапаемся. Лучше идемте, я угощу вас кофе и яичницей». «Можете сколько угодно упрекать меня своим ангельским взором. Учтите, при видимости 10 метров я возобновлю работы». «Сначала сумейте прочесть название на носу корабля. Вы идете?» В рыбацкой закусочной, лучшей в порту, уже было не протолкнуться. Всякий раз в туман докеры набивались сюда, не оставляя надежды, что погода вот-вот прояснится, и день не пропадет даром. Пожилые сидели за столиками в глубине зала, молодые стояли у стойки, грызли ногти и пытались разглядеть в окно корабельный нос или стрелу бортового крана, первые признаки прояснения. Болтали о всякой чепухе, но каждый истово молился в душе о везении. Для этих разнорабочих, вкалывающих днем и ночью без жалоб на ржавчину и соль, вытеснивших, кажется, из их суставов костную ткань, для всех этих мужчин с бесчувственными мозолистыми ладонями не было ничего хуже, чем вернуться домой всего с несколькими долларами гарантированной профсоюзной получки в кармане. В закусочной было оглушительно шумно. Звенела посуда, вырывался из кофейной машины пар, бренчали в стаканах кубики льда. Докеры теснились группами по 6 человек на скамейках, обтянутых красным дермантином, и почти не пытались перекричать общий гвалт. Матильда, официантка со стрижкой под Одри Хепберн, хрупкая женщина в клетчатой прусиновой блузке, несет поднос. Так тесно уставленный бутылками, что ее умение сохранять равновесие кажется чудом. С торчащим из кармана передника блокнотиком заказов она снует между кухней и стойкой, между баром и столиками, между залом и кассой. В такие туманные дни она носится без передышки, но все равно предпочитает эту суету одиночеству при ясном небе. Она щедра на улыбки, умеет и состроить глазки, и хлестко отбрить нахала. Все это ее способы поднять посетителям настроение. Дверь открывается, она оборачивается и улыбается. Она хорошо знакома с только что вошедшей. «София, 5-й столик, поторопись, я уже собиралась за него сесть, иначе бы ты его не получила. Сейчас я принесу вам кофе». София садится за столик вместе с непрекращающим ворчать бригадиром. 5 лет, им твержу. Установите, наконец, вольфрамовые светильники. Так мы получим лишние 20 рабочих дней в году. А нормы эти дурацкие. Мои парни умеют работать, и при видимости в 5 метров. Это же сплошь профессионалы.